Глава третья. Мечка положила газету на столик, где стыл утренний кофе. Раскрыла дверь на веранду, выдвинула качалку и села, не переставая улыбаться. Солнце грело ее тело через лиловый шелковый халатик. Воздух был прозрачный, но душистый, густой, слегка расслабляющий. Горы с подножья ярко-зеленые, к верхам лиловые, даже синие. Небо высокое и блестящее. Она приняла лекарство вовремя. Потом лежала, завтракала на веранде. В 5 обедала. Затем вышла к морю, но, испугавшись толпы, вернулась. Вечером она читала умную Рашильд. Ее мысли были полны веселой и легкой иронии. Уже в постели она вынула и положила к себе на одеяло письма Ксензе и Отку. Перечитывать их не было смысла, ибо она уже знала каждую строчку на память. Она мечтала о нем. Самое позднее он приедет в июле. Тогда это южное местечко для нее обратится в настоящий рай. Так проводила она день за днем. Раз в неделю ее навещал доктор. Ей все-таки пришлось иметь дело с докторами. Так щедро разметала она свое здоровье в синем топазе. Покуда доктор писал рецепты, они успевали поспорить о философии, подразумевая под этим строгим словом житейские пустяки. Внезапно Мечка стала поправляться. Так же быстро, как перед тем, ослабевала. Это было одно из свойств ее натуры. Она разом покончила с меланхолией, рано вставала, выбирала светлые платья. Она давно сняла траур и уходила к морю. Жила она недалеко от белого недостроенного костела. На него никак не могли собрать нужных денег, и он стоял убогий и прекрасный в своей нищете. По бульвару круто пенился горный ручей, весь зеленый от близко растущих кипарисов. Шум его и деревьев часто врывался сквозь двери и окна в костел и сопровождал мессу как слабый аккомпанемент. Мечка безумствовала. Все здесь опьяняло ее. «Бог возвращается ко мне», — думала она. Бог добр. В будни мессу приходилось ждать, и эта неаккуратность постоянно повторялась. По утрам высокий немолодой ксенз с лицом римского воина возился то около цветов, то в своем винограднике. Его паство еле насчитывалось 200. Большей частью это были чахоточные, надоедавшие Господу Богу молитвами о своем здоровье. Ксенз Лоскус мало церемонился с ними. «Что вас привязывает к жизни, черт возьми?» — восклицал он. Всякая слащавость, по-видимому, претила ему. Он радовался, что у него в костеле нет девоток. Он шел в конфессионал, как вихрь, и говорил во весь голос. Мечка смотрела на него, еле подавляя нежную улыбку. Ох, как он напоминал Ксензе и Отку! Ксенз Лоскус столкнулся с нею в костельном саду после вечерни. Он заговорил резко, потом смягчился и сел рядом. «Вы не курортная бабочка? Отлично. Приходите завтра ко мне на кофе. Кажется, я вас обидел. Не в 5, не в 9. Извините». Ей пришлось выслушать его жалобы на прихожан и море. Первые были грубы, скупы, невнимательны. Второе раздражало его нестерпимо. «Я не понимаю, как можно приезжать сюда? Это голубая, зеленая, розовая, молочная. И еще бог знает, какая махина, которая движется, плюется, рычит, безобразничает. Может свести с ума. Здесь хорошо лишать себя жизни». Он находил, что правительство делает хитрость, посылая в глушь Ксензе и Отка, человека энергичного и образованного. «Черт возьми, Ксенз и Отка будет дураком, если не сопьется здесь!» И Ксенз Лоскус ушел в сильнейшем раздражении. Во дворе берили новую плебанию, а Ксенз Лоскус жил покуда в крошечном флигельке. Он снял двери с петель и спал на чистом воздухе, уверяя, что иначе задохнется. Его сутана залоснилась, оборвалась и пропахла потом. Однажды Мечка застала его очень возбужденным. Его суровое лицо римского воина пылало. Он пил коньяк и стучал по столу. «Черт возьми, я уже 100 раз должен был бы быть епископом. И если бы я не был глуп, я бы сделал карьеру. Но я умен на свое несчастье». В другой раз он набросился на Мечку. «Я видел вас у исповедальни. Я нарочно не вышел из сакристии. Вы интеллигентная женщина, как вам не стыдно? Какие могут быть у вас грехи? Влюбились, собираетесь влюбиться. Ну и на здоровье. А исповедь – это переливание из пустого в порожнее. И я вас исповедовать не стану». Он очень рассердился. Несколько раз он возвращался к той же теме. В Бога он верит. В ад и рай – кое-как. Но все остальное – обряд. И он ненавидит обряд. Иногда к нему приходили племянницы, воспитанницы Краковского монастыря, гостившие здесь. Они нежно ворковали о добрых ангелах, о добром Иосифе, о том, где лучше молиться, у главного алтаря или в притворах. Ксенс Лоскус угрюмо выпроваживал их. «Можете не прыгать передо мной. У вашего дядьки все равно ни гроша за душой». Бедные девочки краснели до слез. Он сделал визит Мечке. Она приняла его как светского. Это ему понравилось. Он оживился, стал остроумным, почти блестящим. Вероятно, он был очень хорош собой в молодости. Они заговорили об обете безбрачия. Ксенс Лоскус считал его возможным. «Я могу поручиться за чистоту некоторых моих товарищей», спокойно заявил он. «Условия нашей жизни очень помогают в этом. Ватикану нужно верное и свободное войско. Ксенс может иметь 100 женщин, если захочет. Ему запрещена только 1». Ирония придала его улыбке оттенок жестокости. После его ухода Мечка еще долго сидела на террасе. Ночь была темная, и аромат роз силен почти до осязания. Смутные желания забродили в Мечке. С неслыханной для нее дерзостью она хотела взять что-то преступно увлекательное, грешное от жизни. Чистое и целомудренное, она хотела упиться этим, упиться до пресыщения. Уже по сладости этих мыслей она предвкушала восторг обладания. Любовь к Сёнзу и Отка не испугала ее, хотя явилась неожиданно. Она ни минуты не сомневалась, что их тяготение обоюдно. Они только до сих пор никогда не говорили, не писали об этом. Они подходили к счастью робко, неуверенно, и хотели вкушать его так, чтобы не уронить ни единой крошки. Наконец, как прежде перед таинствами, так теперь перед любовью Мечка хотела приготовить свою душу. Впрочем, уже заранее мысленно принимая его любовь, она ни на минуту не сомневалась, что дорого заплатит за нее. И, покупая счастье страданием, она радовалась, ибо нет ничего безвкуснее, вульгарнее, слепого, сытого счастья.